Глава первая. Страх, какой он есть. Когда на своих занятиях и лекциях я спрашиваю, у кого есть страхи, сначала отвечают, да, только несколько человек. Потом стоит мне рассказать о том, какие страхи вообще бывают, и количество отвечающих «да» среди присутствующих приближается к 100%. Почему так? Тут две причины. Во-первых, мы вспоминаем о своих страхах, когда оказываемся в обстоятельствах, провоцирующих эти страхи. Не будь этих обстоятельств, мы об этих страхах просто не вспомнили бы. Например, если я панически боюсь тараканов, то вряд ли вспомню об этом, сидя в лекционном зале. Во-вторых, есть в нашем арсенале страхи, о которых мы и вовсе никогда не вспоминаем, поскольку нашли способ избегать соответствующих ситуаций. Если, например, я боюсь плавать в открытом океане, то я и не буду пытаться попасть на соответствующий курорт. Мой отпуск будет традиционно проходить на приусадебном участке или на горнолыжной базе. Но даже если я, что называется, навскидку не вспомню о своем страхе, это не значит, что его нет. Расскажи мне о нем, и я сразу же сознаюсь. Но надо ли напоминать? И надо ли избавляться от страха, который в сущности заявляется к нам относительно редко? Думаю, что да. И тут тоже две причины. Если мы будем вспоминать о своем страхе только в тот момент, когда он у нас появляется, то мы никогда от него не избавимся. А если мы не избавимся от своих страхов, то будем инвалидами, людьми с ограниченными возможностями, ведь наши страхи не позволяют нам делать многое, иногда очень многое. Так что взглянем без страха и упрека на то, какие вообще бывают страхи. Самая простая классификация. В своей книге «С неврозом по жизни» я рассказывал о том, что такое инстинкт самосохранения человека. Именно он и отвечает за производство наших страхов, ведь эволюционный смысл страха обезопасить нас от возможных угроз. Страх – это инстинктивная команда к бегству. Животное, какой-нибудь заяц-побегаец, не способно думать так, как думаем мы. Оно не может оценить ситуацию с помощью рассудка и принять осмысленное решение, соотнося его со своими желаниями и нуждами. Природа должна решить это за зверюшку сама, не рассчитывая на коэффициент его интеллекта. Так что в животном царстве страх, по сути, выполняет функцию здравого смысла. Впрочем, мы не сильно отличаемся от наших братьев меньших. У нас тоже есть страх, и он продолжает выполнять свою эволюционную функцию сигнала к бегству при появлении в поле нашего зрения опасности. Правда, у нас есть и разум, здравомыслие, по крайней мере, в это хочется верить. Мы способны оценить ту или иную ситуацию с помощью своих знаний и логики, просчитать варианты и понять, как мы должны поступить, чтобы добиться желаемого. И тут возникает первая трудность. Получается, что за одну и ту же функцию в нашей психике отвечают сразу два субъекта – страх и здравый смысл. И надо признать, что это худшая модель управления. Хорошо, если они сойдутся во мнении относительно той или иной ситуации. Хотя и непонятно, зачем нам две резолюции утверждаю на одном документе. А если они не сойдутся? Если, например, страх говорит «беги, делай ноги, спасайся». И в этот же момент здравый смысл успокаивает «да ничего страшного, не волнуйся, все в порядке, тебе ничего не угрожает». И что в такой ситуации прикажете делать? Поневоле вспомнишь Ивана Андреевича Крылова. Ведь тут настоящий лебедь, рак и щука, причем в нашем личном исполнении. Постоянная борьба мотивов, внутреннее напряжение. А в результате невроз собственной персоной. Теперь трудность номер два. Что знает упомянутый заяц, а что знаем мы с вами? Что знает годовалый ребенок, а что известно человеку, который прожил уже большую часть своей жизни? Как вам кажется, есть разница? Безусловно. А теперь подумаем о том, что нам дает это знание. Хорошо ли знать больше, много ли от этого пользы нашему психическому аппарату. Разумеется, мы запоминаем только то, что для нас важно. А для нас важно только то, что наш инстинкт самосохранения посчитает важным. Иными словами, все, что способно доставить нам удовольствие и неудовольствие, а именно это и занимает наш инстинкт самосохранения, будет выявлено нашим вниманием и заботливо сохранено нашей памятью. То, что когда-то доставило нам удовольствие, теперь будет нас манить. То, что доставило нам неудовольствие, напротив, будет впоследствии нас пугать. И чем больше мы знаем того, что может доставить нам удовольствие, и чем больше мы знаем о том, что может стать причиной нашего неудовольствия, тем тяжелее нам жить. Ведь мы больше хотим и большего опасаемся. Кроме того, мы тревожимся. А вдруг нам не удастся получить желаемое? А не будет ли хуже, если мы его получим, и не опасно ли этого добиваться? Ведь никогда же не знаешь, чем дело кончится и где тебя неприятность подкарауливает. Да, недаром говорил царь Соломон, знание приумножает скорбь. У любого зверька по сравнению с нами проблем, считай, нет вовсе, несколько вопросов, а об остальном он не знает и, главное, знать не может. Мы же, будучи существами разумными и памятливыми, не только находимся в постоянном стрессе, но еще и терзаемся борьбой мотивов. И хочется, и колется, и мама не велит. Вот я хочу, например, на Канары, но туда лететь надо, а страшно. Мучаюсь. Зайцу же Канары даром не нужны. Вот и проблем меньше. Или, например, я хочу, чтобы меня окружающие ценили и поддерживали, чего, разумеется, всегда мало, всегда недостаточно. И потому страх возникает, что когда-нибудь я и вовсе один останусь, без вспоможения и одобрения. Придет ли такая глупость зайцу в голову? Никогда. Да, трудна жизнь человека разумного. Наконец, третья трудность. Как я уже рассказывал в книге «С неврозом по жизни», наш инстинкт самосохранения неоднороден, а состоит из трех цельных инстинктов – инстинкта самосохранения жизни, инстинкта самосохранения группы – иерархический инстинкт, и инстинкта самосохранения вида – половой инстинкт. Нам важно не только физически сохранить свою жизнь, но еще и найти консенсус с другими людьми. От этого наше существование также зависит напрямую. И, наконец, продолжить свой род, то есть сохранить свою жизнь в собственном потомстве. Возможно, кому-то покажется, что все это, как говорится, дело наживное, что и физическим выживанием можно ограничиться. Но это вы пойдете нашему подсознанию объясните. У него там эти три архаровца орудуют и конфликтуют друг с другом самым нещадным образом. Представьте себе какое-нибудь действие, которая, с одной стороны, способствует моему личному выживанию, но, с другой, грозит обернуться конфликтом с соплеменниками. Сбежал я с линии фронта. Страшно ведь? А тут меня товарищи со своим судом офицерской чести и подцапали. Или другая комбинация. Половой инстинкт доволен, но зато какие-нибудь Монтекки и Капулетти готовы за это довольство из меня бифштекс сделать. Короче говоря, это только кажется, что внутри нашей головы порядок царствует. На самом же деле имя головушки — хаос. Но я обещал самую простую классификацию страхов. Так вот, наши страхи делятся на те, которые отходят к ведомству инстинкта самосохранения жизни, те, которые возникают в системе наших социальных отношений. Тут иерархический инстинкт господствует. И, наконец, есть у нас страхи, связанные со сферой сексуальных отношений, то есть с половым инстинктом. Поскольку же между сознанием и подсознанием постоянно возникают трения, то по каждому из этих пунктов мне гарантированы страхи за жизнь, за социальную жизнь и за жизнь половую.